Первые дни горя. Взгляд врача. Интервью с врачом-психотерапевтом Александром Владимировичем Баранчиковым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru. Сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Расскажите об экстремальном горе. Экстремальное горе – это психологический термин, определяющий состояние горя, в котором горюющий человек пребывает в первое время после того, как узнал об утрате. Это состояние можно назвать острым горем. Обычно этот период длится до 3-9 дня, но может иногда затягиваться и до 40-го. В психиатрии также существуют различные термины, отображающие особенности переживания экстремального горя. Например, острая аффективно-шоковая реакция происходит с детьми и впечатлительными личностями, и другое. Вопрос. Что делать человеку, если он находится в этом состоянии? Если вы находитесь в состоянии экстремального горя, то вам нужна помощь и поддержка. Прежде всего, вам лучше не оставаться наедине с самим собой и не уходить в себя. Наоборот, по возможности надо делиться своим горем и эмоциями. Хорошо, если вас окружают люди, которых вы не стесняетесь и можете поделиться своим горем. Это очень важно. Вопрос. Как помочь себе в крайне травматичных обстоятельствах опознания, похорон, поминок? Во-первых, как я уже сказал, нужно выговаривать свое горе, чтобы легче перенести предстоящие действия. Во-вторых, не надо ощущать себя сторонним наблюдателем, которого привели на процесс опознания или похороны. Принимайте активное, но посильное участие в процессе подготовки похорон, чтобы постоянно заниматься делами. Организация малейших деталей организации похорон. Общение с близкими, накрывание стола, мытье посуды и другое. Все это будет поддерживать вас в активном состоянии, не давая уйти в себя. Вопрос. Известно, что состояние экстремального горя может влиять на людей, больных хроническими заболеваниями, гастритом, астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тому подобное. Хронические заболевания очень часто обостряются у тех людей, которые переживают горе. Поэтому горюющему надо следить за своим здоровьем, чтобы не произошло его ухудшение из-за обострения любой хронической болезни. В это время надо очень внимательно отнестись к здоровью, принять заранее нужные лекарства. Необходимо помнить, что легче предупредить болезнь, чем лечить обострение. И не надо игнорировать вопрос своего здоровья. Ведь оно нужно, чтобы пережить это тяжелое время, помочь близким и душе умершего, сохранить память о дорогом человеке. К сожалению, люди, переживающие горе, часто уделяют малое значение собственному физиологическому состоянию, а также состоянию окружающих, что может приводить к тяжелым последствиям. Чтобы минимизировать эту опасность, необходимо по возможности перед похоронами, опознанием, обратиться с самим горюющим, а также наиболее уязвимым членом его семьи к врачу. Лучше всего к психоневрологу или невропатологу, чтобы врач помог поддержать человека, пережившего горе. Назначить профилактические средства с учетом психофизиологического состояния этих людей. Вопрос. Как подготовиться к опознанию и похоронам близкого человека? Перед похоронами, опознанием и другими травмирующими процедурами можно использовать препараты карвалол или волокордин. 50-60 капель принять один раз. Это гораздо лучше, чем использование пустырника или настойки валерьяны. Зная о предстоящей процедуре, опознании, похороны, надо держать рядом аптечку с успокаивающими средствами, нашатырным спиртом, прибором для измерения давления. При необходимости надо приобрести в аптеке дополнительные успокаивающие препараты. Будет хорошо, если рядом с вами будет находиться постоянно человек, который возьмет на себя заботу о вас и обеспечение посильной помощи и поддержки. Во время похорон тоже необходимо иметь с собой аптечку с теми препаратами, про которые я говорил. Причем иметь ее надо на самой церемонии похорон, а не просто забыть в автобусе, который стоит у входа на кладбище. В аптечке должны быть успокаивающие средства, нашатырный спирт, средства, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы, а также специальные препараты, если у присутствующих имеются хронические заболевания. Хорошо попросить присутствовать на церемонии прощания знакомого врача или фельдшера. Может быть, есть и среди знакомых, которые умеют оказывать скорую медицинскую помощь. Еще лучше организовать присутствие на церемонии похорон и поминок врача или фельдшера скорой помощи. На данный момент скорая помощь – единственная служба, которая имеет официальное право использовать сильнодействующие и наркотические препараты. Вопрос. Какие ошибки в поведении с человеком, переживающим острое горе, наиболее часто допускают родственники, знакомые, соседи? Основная ошибка родственников и знакомых обычно в том, что они хотят оградить его от какой-либо деятельности. Все берут на себя. Это воспринимается горюющим как отгораживание его от жизни. Еще одна ошибка в том, что человека просят не плакать. Не плачь, покойника намочишь. Ну, не надо плакать. Будь мужчиной. И тому подобное. Это грубейшая ошибка. Плачьте. Не слушайте того, кто говорит подобные вещи. В этой острой фазе горя нельзя человеку препятствовать проявлять свои эмоции. Если хотите плакать, обязательно плачьте. Вопрос. Часто друзья, знакомые, родственники советуют людям, которые находятся в горе, а иногда и детям, принять тот или иной препарат, который поможет, в кавычках. Зачастую предлагают и несколько различных препаратов. Делают они это, конечно, из добрых побуждений, но часто результат оказывается совсем недобрый. К сожалению, это происходит часто. Такие «помощники» в кавычках исходят из того, что раз мне помогло, то и горюющему поможет. При этом обычно не учитывается физическое и психическое состояние горюющего, показания и противопоказания к применению этих препаратов и многое другое. В итоге оказывается, что пытались сделать лучше, а получилось, как всегда. Ведь при взаимодействии одновременно нескольких препаратов, которые принял человек по совету добрых соседок по лестничной площадке, может возникнуть совершенно малоконтролируемый процесс, ведущий к непредсказуемым последствиям. Часто превышение необходимой дозы ведет к интоксикации. Самочувствие человека может ухудшаться. Могут появиться невнятная речь, головокружение, слабое восприятие текущих событий, резкое падение артериального давления. Я сталкивался с подобными случаями по работе. Мне приходилось назначать капельницы, чтобы вывести из организма пострадавших лекарства, которые рекомендовали им соседи. Рекомендую быть очень осторожными с такими назначениями, в кавычках, а по возможности все же обращаться за помощью к врачу. Естественно, я не хочу сказать, что не надо использовать успокоительные препараты. Можно использовать слабые растительные препараты, которые продаются без рецепта в аптеках. Главное помнить, что самое страшное – навредить себе, когда и так плохо. Вредить нельзя. Надо помочь.